Марат думал, что тряска никогда не кончится. Капсула спасла его от удара при падении, но аппарат не выбросила из бота. Попросту завалила обломками скалы вместе с машиной. Марат этого не понял сразу. Испугался за пилота. Не дождался, пока кончатся толчки, и выбрался из капсулы. Днище машины было пробито острием скалы, на которую они сели. Их словно нанизала на нее чья-то сильная рука. Был слышен грохот обвала, когда он добрался до кабины. Димка висел в поле. Его выбросило из кресла ударом, и он был без сознания. Началась новая серия толчков, и все вокруг скрипело и ходило ходуном. Система повторяла сообщение о максимальном повреждении. Она спрашивала, что восстанавливать в первую очередь. Марат догадался ответить. «Все системы на жизнеобеспечение», — сказал он. «Всю систему восстановить нельзя. Энергии хватит на герметизацию и лечение пилота», — пояснил голос. «Что с пилотом?» — спросил Марат. «Сотрясение мозга, перелом предплечья, правой руки, внутренних кровотечений нет, множественные ушибы, кислородное голодание из-за повреждения костюма. Сменить костюм?» «Да». «Капсула смены повреждена, смените костюм вручную». Марат испугался. Он понятия не имел, как менять костюм на человеке без сознания. «Нужна информация», — сказал он неуверенно. «Подключите обучающую систему». Марат дрожал, как осиновый лист, пока менял на Димке костюм. Он ругал себя за все то, что упустил, когда учился. Димка успел глотнуть местного воздуха и разразился приступом кашля, но стал приходить в сознание. Марат тщательно проверял герметизацию, когда Димка был облачен в новый костюм. Марат перевел дыхание, опустился на пол, чтобы отдохнуть. Он послушал эфир, едва не оглох от шума. Он выключил бесполезную связь, сидел в тишине, смотрел перед собой. Самое верное было подумать, что ему делать. Но он этого не хотел. К счастью, мысль о том, что они остались на планете одни, в эти минуты не посетила голову Марата. Он никогда не думал, что именно с ним случится что-то подобное. С кем угодно, но не с ним. Он вспомнил, как Эл еще на Земле много раз спрашивал: «Вы уверены, что не боитесь лететь? Полет будет необычный». Он тогда думал, что она проверяет их или искушает, и отмахнулся. Он думал, что Эл тренирует их сознание, как любят делать в космофлоте. Воспоминания об Эл встревожили Марата. Теперь он испугался. Она не улетит без них, только не Эл. Землетрясение застало ее в пути. Она еще не окрепла после аварии. Он проклял себя и Димку за медлительность и бунт. Эл приказывала улетать, потому что капитан имела массу причин эвакуировать их с планеты. Они могли остаться на орбите и помочь ей. Вот оно, упрямство и глупые принципы. Она была права. Они вели себя, как два болвана. Марат несколько раз стукнул кулаком о стенку. Как глупо, подумал он. Он не знал, что ему делать теперь, и только беспомощно скользил взглядом вокруг, словно там можно было отыскать ответ. «Десантник, ваше психологическое состояние близко к шоку. Примите успокоительное», — услышал он бортовой голос. «Ничего, переживу», — отозвался он. «Что снаружи?» «Работает только внутренняя система», — ответил голос. «Сколько мы можем здесь находиться?» 842 часа 20 минут 43 секунды. «Перевести в земные сутки?» «Не нужно». Пора найти способ выбраться и попасть в колонию. Ему придется идти через долину и нести Димку. Он с трудом представлял, где они находятся. Перспектива не радужная, но единственная надежда на спасение. Он обошел все выходы из бота, и ни один не открылся. «Нужна информация, где мы находимся», — сказал он. «Данных нет по причине повреждений». «Тогда все, что есть по навигации». Система долго молчала. Потом сообщила последние координаты. «Нужно найти портативный терминал, там карты и инструкции по выживанию». Марат нашел, проложил возможный курс и понял, что они далеко от корпуса колонии, и чтобы добраться, потребуется несколько суток. Он подошел к пилоту, осмотрел его. Димкино лицо было спокойным и мертвенно-бледным. Но он дышал, а значит, был жив. Марат вгляделся в это лицо и будто увидел его другим. Раньше он сторонился Димки, потому что тот явно ревновал его к Эл. Скорее всего, пилоту была очевидна симпатия Марата к капитану, как к девушке. Чистая правда. Он с упоением вспоминал, как нес ее на руках из обучающего центра, как любовался ею в катере. И, по его мнению, она была загадочной девушкой, и оттого привлекательной. Ему с трудом давалось считать ее своим капитаном. Он согласился на полет не из-за скандальной известности Эл, не из-за симпатии ее к Галаксису, но просто потому, что она ему понравилась. Он боялся питать надежды, и едва ли Эл примет всерьез его ухаживание. Эл кое-чему научила его. Не бояться этой планеты. Здесь жили люди, много людей. Выживут и они. И Марат решил, что не будет вести себя как чужак и постарается освоить этот новый для него мир. Страшный грохот снаружи заставил его вскочить на ноги. Он ухватился за выступ стены, чтобы не упасть. Ударов было несколько. Стук камней по корпусу возвестил новые беды. Больше всего Марат боялся, что из бота получится могила. Он поежился от картины собственной смерти, возникшем в его воображении. Звуки стали гулкими, и к ним присоединился посторонний шум. Марат напрягся, волосы зашевелились на затылке. В кабине послышался стон. Марат пошел туда. Димка висел в поле лицом вниз, пытался шевелиться и стонал. «Тебе нельзя двигаться!» — крикнул Марат. Перевернул его на спину. «Ты еще здесь?» «Почему?» — прошептал Димка. «Не знаю, так уж вышло. Где мы?» «Мы упали на скалы. Бот сильно поврежден. Отключи меня от этой дурацкой системы, не трать энергию. Нам надо узнать, где мы грохнулись». «Я узнал. Не двигайся, система тебя подлечит. Если хватит энергии, ты должен быть здоров. Мы не вылетели из долины, так что выберемся». Он увидел, как Димка закатывает глаза. Он опять терял сознание. «Эй, не уходи! Мне без тебя не справиться!» — кричал Марат, но Димка был уже не здесь. Снаружи слышался все тот же грохот. Потом все стихло. «Что это было?» — спросил Марат. «Уточните», — пояснил голос. «Что происходит снаружи?» «Данных нет». Не прошло минуты, как повторился толчок, потом повторный, и на этот раз он был не похож на землетрясение. Бот завибрировал, послышался шум, взрыв. Марат повалился на пол, проклиная все на свете. Он увидел, как все погасло, и наступила абсолютная темнота. Он лежал неподвижно, ожидая, что произойдет дальше. В наступившей тишине и темноте ему показалось, что он умер. Вновь раздался шум, и он шел уже определенно от того места, где был створ и выходные шлюзы. Марат схватился за оружие. Шлюз открылся, и через него ударил свет. Он увидел, как в шлюз просунулась голова в шлеме. Он не понял даже, что это человек.